А когда именно это было? 11 ноября. И о чем просил вас детектив Босх? Ну, сначала он показал мне ордер на обыск. Это позволило ему получить информацию с системного чипа. И вы помогли ему? Да, я загрузил файлы хозяина и распечатал их. Лэн Гуайзер сначала представила в качестве доказательства ордер на обыск, третий за время расследования, потом распечатку, о которой только что упоминал Хендрикс. Итак, детектива Босха интересовали данные хозяина за ночь с 12 на 13 октября. Правильно, мистер Хендрикс? Верно. Не могли бы вы взглянуть на распечатку и зачитать записи за этот период? Хендрикс несколько секунд изучал распечатку, потом заговорил. Здесь говорится, что внутренняя дверь, ведущая в гараж, была открыта, и система сигнализации включена голосом мистера Стори в 7:09 вечером 12-го. Потом ничего не происходило до следующего дня, 13-го. В 0:12 система сигнализации была отключена голосом мистера Стори, и внутренняя дверь гаража снова открылась. Потом он снова включил сигнализацию, когда зашел в дом. Хендрикс сверился с распечаткой. В этом состоянии система оставалась до 3:19, когда сигнализацию отключили. Внутренняя дверь гаража была открыта, и система сигнализации снова включена голосом мистера Стори. Потом, через 42 минуты, в 4:01, сигнализация была отключена голосом мистера Стори, дверь гаража была открыта, и система сигнализации снова включена. Больше никаких действий не производилось до 11 утра, когда сигнализация была отключена голосом Бетильды Локет. Вы знаете, кто такая Бетильда Локет? Да, при установке системы я включил в программу распознавание ее голоса. Это исполнительный помощник мистера Стори. Лэн Гуайзер попросила разрешения установить пюпитр с плакатом, где отображались время и действия, о которых только что говорил Хендрикс. Судья разрешил, несмотря на протест защиты, и Босх помог Лэн Гуайзер установить плакат. В таблице было две колонки, показывающие данные по работе сигнализации и использованию между домом и гаражом. Лэн Гуайзер продолжала допрос Хендрикса. «Этот плакат точно отражает ваши показания о работе системы сигнализации в доме Дэвида Стори в ночь с 12 на 13 октября». Специалист внимательно рассмотрел плакат, потом кивнул. «Ваш кивок означает «да»?» «Да, он означает «да». Благодарю вас». «Теперь, поскольку эти действия были вызваны распознаванием и приемом системой голоса Дэвида Стори, можете ли вы сказать присяжным, что это данные о приходах и уходах Дэвида Стори за данный период времени?» Фаукс выразил протест, заявив, что вопрос подразумевает факты, не представленные в качестве доказательств. Хоктон согласился и предложил Лэн Гуайзер перефразировать вопрос или задать другой. «Мистер Хендрикс», — заговорила она снова, — «если бы у меня была магнитофонная запись голоса Дэвида Стори, могла бы я завести ее перед микрофоном системы Millennium 21 и получить разрешение включить или выключить сигнализацию?» «Нет, есть два надежных механизма. Во-первых, вы должны использовать признанный компьютером пароль, а во-вторых, должны назвать дату. Так что вам нужны голос, пароль и точная дата, иначе система не приведет вас к команде». «А каким был пароль Дэвида Стори?» «Не знаю, это его частное дело. Система настроена так, что он вправе менять пароль, когда ему захочется». Лэн Гуайзер подошла к плакату и указала на строки 3:19 и 4:01 утра. «Можете ли вы сказать по этим строкам, что некто с голосом мистера Стори вышел из дома в 3:19 и вернулся в 4:01, или же наоборот, что кто-то вошел в 3:19, а потом вышел в 4:01. «Да, могу». «Каким образом?» «Система также записывает, какие датчики использовались, чтобы включить или выключить систему. В этом доме датчики установлены по обеим сторонам трех дверей. Ну, понимаете, снаружи и внутри». Это парадная дверь, дверь в гараж и одна из дверей на террасу. Датчики установлены на наружной и внутренней стороне каждой двери. Какой из них использовался, записано в программе «Хозяин». Можете ли вы посмотреть на распечатку из системы мистера Стори, которую вы смотрели раньше, и сказать нам, какие датчики использовались в 3.19 и в 4.01? Хендрикс снова изучил распечатку. Да. В 3.19 использовался внешний датчик, то есть кто-то был в гараже, когда в доме включилась сигнализация. Потом в 4.01 тот же самый датчик использовался, чтобы выключить сигнализацию. Потом дверь была открыта и закрыта. Потом сигнализацию снова включили изнутри. Значит, некто вошел в дом в 4.01? Да, верно. И компьютер системы зарегистрировал этого кого-то как Дэвида Стори, правильно? Да, компьютер опознал его голос. И этот человек должен был бы также использовать пароль мистера Стори и назвать точную дату? Да, верно. Лэнгвайзер заявила, что больше вопросов не имеет. Фаукс сказал судье, что хочет задать несколько вопросов. Он вышел на трибуну и посмотрел на Хендрикса. «Мистер Хендрикс, давно ли вы работаете в Лайтхаусе?» «В следующем месяце будет 3 года». «Значит, вы работали в Лайтхаусе 1 января прошлого года во время так называемой проблемы 2000 года?» «Да», — запнувшись, сказал Хендрикс. «Можете ли вы сказать нам, что произошло в тот день со многими клиентами Лайтхауса?» «У нас возникли небольшие проблемы». «Небольшие проблемы, мистер Хендрикс? У нас были сбои системы. Какой именно системы?» «В Millennium 2 был сбой программы, но мелкий. Мы смогли». «А сколько клиентов с Millennium 2 в районе Лос-Анджелеса это затронуло?» «Всех. Но мы нашли дефект и...» «Все, сэр, благодарю вас. Мы исправили». «Мистер Хендрикс», — рявкнул судья, — «хватит! Присяжные игнорируют последнее заявление». Он посмотрел на Лэнгвайзер. «Вы, мисс Лэнгвайзер?» Лэнгвайзер сказала, что у нее появилось еще несколько вопросов. Босх знал о проблеме 2000 года и сообщил о ней обвинителям. Они надеялись, что защита об этом не узнает или не заговорит. «Мистер Хендрикс, Лайтхаус исправил дефект, поразившей систему в результате проблемы 2000 года?» «Да, мы все исправили сразу же». «Могло ли это каким-то образом воздействовать на данные, полученные из системы в доме обвиняемого через 10 месяцев после наступления 2000 года?» «Исключено. Проблема была решена, систему отремонтировали». Лэнгвайзер сказала, что у нее больше нет вопросов к свидетелю, и села. Тогда поднялся Фаукс. «Речь идет об исправлении дефекта, о котором стало известно, мистер Хендрикс, правильно?» Хендрикс смутился. «Ну да, о том, который вызвал проблемы». «Так значит, по вашим словам, вы узнаете об этих дефектах, только когда они вызывают проблемы?» «Обычно». «Значит, возможно, что в системе безопасности мистера Стори есть дефект, а вы не узнаете о нем, пока он не создаст проблему, правильно?» Хендрикс пожал плечами. «Все возможно». Фаукс сел, и судья спросил Лэнгвайзер, желает ли она что-то добавить. Обвинитель на мгновение заколебалась, затем покачала головой. Хоктон отпустил Хендрикса, а потом предложил объявить перерыв на обед пораньше. «Наш следующий свидетель будет краток, Ваша честь. Мне бы хотелось выслушать его до перерыва. На дневном заседании мы планируем сосредоточиться на основном свидетеле». «Хорошо, продолжайте». «Мы снова вызываем детектива Босха».